Глава 6. Утром я просыпаюсь от запаха чего-то горелого. Впервые за долгое время я не поставила будильник, надеясь хорошенько выспаться. Но не тут-то было. Видимо, муженек мой, не привыкший к домашнему хозяйству и готовке еды, решил приготовить себе завтрак. Я прислушиваюсь к громкому чертыханию и звону посуды на кухне. В душе начинает расти раздражение. Он ведь знает, что я еще сплю. Ну какого фига громыхает? Ответ очевиден. Чтобы я встала и помогла ему с завтраком. Я натягиваю одеяло до подбородка. Ну уж нет. Я и так за ним ухаживала полжизни. Хватит. Как кинопленку проматываю нашу жизнь. Ничего особенного. Наверное, все как у всех. Свои маленькие радости, свои заботы. Ни взлетов, ни падений особенных не было. С детства приученная, что за мужем нужно ухаживать. Я взяла всю домашнюю работу на себя, считая, что так и должно быть. Так живут все. А теперь он даже яичницу себе пожарить сам не в состоянии. Я уж не представляю, как он справится со стиралкой и пылесосом. Наконец он не выдерживает. «Женя, я на работу опаздываю!» Слышу его недовольный голос. Тяжело вздыхаю, накидываю халат и выхожу. «Что тебе надо? Что ты шумишь? Ты не видишь, что я сплю?» Рявкаю я на Романа. Опешил, глаза выпучил. Раньше я бы, как заведенная, носилась по квартире, гладила рубашки, галстуки, пекла бы блинчики или жарила яичницу и подавала бы на тарелочке с голубой каемочкой. «Я тороплюсь и еще не завтракал!» Роман все-таки справляется со своим удивлением. «А я при чем?» – возражаю я. «Ты все еще моя жена, и ты должна...» «Стоп!» – жестом останавливаю его. «Ничего, я тебе не должна с той самой минуты, как ты завел себе другую». «Вообще-то я деньги зарабатываю, а ты безработная», — прищуривается Роман. «Ага, с козырей пошел гад. Так я и к тебе в домработнице не нанималась», — пожимаю я плечами. «Хочешь жрать? Готовь себе сам. А еще лучше сядь на диету, а то скоро и Лерке секса хватать не будет». «Ты...» Роман задыхается от возмущения. «Ну, если это все, то я пошла. У меня еще дела. Вечером не жди, буду поздно». Я дерзко улыбаюсь и посылаю Роману воздушный поцелуй. Я захлопываю дверь спальни и плюхаюсь на кровать. Как же тяжело мне играть в эту игру. Я привыкла говорить все, что думаю, прямо. Привыкла к своей честности. Сейчас чувствую себя какой-то ехидной. Только она никому не нужна, моя честность. Я нужна была как прислуга. Приготовь, принеси, подай. Еще и денег заработай, потому что уже год этот старый шизоид содержит любовницу и ее ребенка. Значит, я выдержу. Нужно играть, буду играть. Но я его так проучу, что на всю оставшуюся жизнь запомнит. Слушаю, как громко хлопнула входная дверь, и иду смотреть на размер бедствия. Ну, конечно. Грязная посуда горой в мойке. В сковородке несчастные, скукоженные, горелые яйца. Полотенца заляпанные, валяются на столе. Я собираю всю посуду и сковородку в том числе и тащу все это великолепие к Роману в комнату. Там тоже бардак, постель разобрана, рубашки, носки валяются. Ну и свинья. Когда только успел. Вываливаю грязную посуду ему на кровать и иду варить себе кофе. Как хорошо, никуда не торопиться. Непривычно, но очень приятно сидеть и медленно пить свой кофе, глядя в окно. Погода сегодня обещает быть ясной и морозной. Что ж, тем приятнее будет прогуляться в парикмахерскую. «Что будем делать?» – деловито спрашивает меня молодая девушка с синими волосами, едва я сажусь в кресло. «Я хочу покраситься и подстричь посеченные концы», — говорю я. «Вам шатуш, балаяж или айртач?» Я смотрю на нее через зеркало. Ощущение такое, что она внезапно заговорила на китайском. Делаю паузу, словно раздумываю. Стыдно, но я совсем отстала от моды. Вот что ей ответить? Что я не знаю, что это такое, что я бабка дремучая? «Зай, я сама». Стильная женщина постарше отодвигает девчушку от кресла. Потому как она держится, я понимаю, что она хозяйка салона. «Добрый день, меня зовут Инга», — приветливо представляется она. «Очень приятно, Евгения», — отвечаю я. Ее я тоже разглядываю через зеркало. Красивая, стильная, очень уверенная в себе и в то же время веселая, на что указывают лучики в уголках глаз. Лет 30-35, решаю я про себя. Итак, рыбка моя, что мы с вами будем делать? В какой цвет покраситься хотите? Я тихонько выдыхаю. Ну уж, это-то я знаю. В свой, отвечаю я. В блонд, просто немного освежить и закрасить седину. Отличный выбор, рыбка моя, восхищенно говорит Инга. У вас шикарные волосы и цвет отличный. Я бы добавила немного такого жемчужного блеска и передней прядь сделала бы чуть светлее. Это называется контуринг. Хорошо, делайте, соглашаюсь я. Развод? Деловито интересуется она, нанося краску. Если не хотите, не говорите, не обижусь. Да, почему же? Вздыхаю я. Развод. А как вы догадались? По взгляду, коротко отвечает она. Я смотрю удивленно. У нас у всех взгляд у изумленной женщины, когда нас предают, у всех боль отображается, но это проходит. Значит, и вы? Я не договариваю, Инга кивает. 3 года уж. Она радостно улыбается. И знаете, что я вам скажу? Это лучшее, что со мной случилось в жизни. Я открыла свой бизнес, похудела, помолодела. Угадайте, сколько мне лет? 35? Не-а! Она смеется. На десяточку больше. Не может быть, вырывается у меня. Не, ну конечно, без косметолога не обошлось, пришлось и витаминчики поколоть, и массажик, и уход подобрать. Но зато у меня на это есть время сейчас. Я живу полноценной, насыщенной жизнью и не трачу время на стирку чужих носков и трусов».